Эпилог. Спустя два дня меня вызвали по переговорнику в то же здание резиденции Верховного Магистра Армии. Крылья были готовы, как и первое задание для меня. Наши курьеры, также призванные на службу, в ближайшие дни, разлетавшиеся по своим частям, собрались в холле провожать меня всей толпой. «Береги себя!» Веро крепко обнял меня. «И постарайся кидать хоть какие-то весточки». «И ты!» Я обняла в ответ наставника и друга, а после и остальных, включая старого портье, утиравшего скупые слезы. Накануне войны даже наши обычно дурашливые близнецы выглядели серьезными и собранными. Не было только Флавиля. Полуэльф вернулся к сородичам в леса. Я же уходила от своих из любимого маленького отеля, последние полтора года заменявшего мне дом. И, надо признать, справлялся он с этим куда лучше, чем то место, в котором я выросла. Резиденция магистра удивила звенящей тишиной, словно в и без того немноголюдном здании народу еще поубавилось. Встретивший меня артефактор, подмигнув, отдал мне еще один черный футляр. На вопрос, как в итоге выглядят мои новые крылья, лишь хитро улыбнулся. «Я учел ваше пожелание», — ответил магистр и добавил. «А также пожелание вашего призрачного друга». «Ох, Грег, надеюсь, там что-то нормальное, а не розовое или попугайстое». Одно утешало, форму мне выдали черную, предложив тут же надеть, села отлично. Хотя мне будет не хватать такого удобного синего комбинезона. Вот бы и крылья получились под стать. Рихард Коннорт ждал меня в кабинете вместе с уже виденным мною некромантом и парочкой неизвестных военных. На стене висела подробнейшая карта со множеством отметок и стрелочек. Приглядевшись, я с удивлением заметила, что часть точек движется. «Присаживайтесь, Лара». Мне указали на единственное свободное кресло. «Ваш браслет». Я вцепилась в железный ободок с облегчением, почувствовав, что Грег там. Не обманули. «И гарантийные бумаги». Небольшой тубус, запечатанный сургучом, также перекочевал ко мне. После изучу. «Положение дел на сегодня таково», — начал военный со множеством орденов и наград на мундире, словно он не на рядовое совещание пришел, а собирался на парад. «Равена почти закончила стягивать свои основные войска к нашей границе. За последнюю неделю их активность существенно возросла. Мы перебрасываем подразделения с севера и с востока. Эльфы собираются держать нейтралитет». Кто бы сомневался, правда? «Основные южные части приведены в полную боевую готовность и занимают свои позиции согласно принятому ранее плану на случай нападения». «Объявление войны – дело ближайших дней», – прокомментировал второй. «Она уже началась», – не согласился Верховный Магистр. «Наши люди уже гибнут, и в первую очередь мы должны минимизировать потери». «Лара...» – я подобралась. «В этой сумке пакет и пояснительная записка, куда доставить. Даша, передавая ударная часть, которой вы отныне приписаны. На переговорник, ясное дело, я ничего сбрасывать не стал. Прошу его не активировать без крайней необходимости». «Поняла», — кивнула я, принимая небольшую черную сумку на длинном ремне. Своя с вещами сейчас лежала у моих ног. «В таком случае я полетела?» «Мы будем следить за вашим перемещением. Если надо, подстрахуем». Рихард Коннорт указал на карту, и тут-то я поняла, что за движущиеся точки, курьеры. «Попутного ветра, Лара», — пожелал мне магистр и тепло улыбнулся. «Надеюсь, новые крылья вам понравятся». «Надеюсь», — пробормотала я, поминая Грега. «От этой вредной нежити можно ожидать всего». Выйдя в коридор, я надела подвеску крыло в черном под цвет формы металла и сжала браслет. «Грег, отзовись, ты в порядке?» «На этот раз нас никто не сопровождал, да и зачем? Они на карте все увидят». «Да». Едва заметный призрак появился рядом со мной. «Пришлось ударно поработать в последние два дня. Ох и вымотали они меня», — пожаловался Грег, но с таким довольным лицом, что я только усмехнулась, не в силах изобразить сочувствие. «Вызывай крылья. Мы над ними хорошо потрудились». «Это и пугает». Я на ходу сжала подвеску, активируя крылья. Новая магия окутала меня, словно сама примеривалась и изучала. Ну что ж, Давайте знакомиться. Черные крылья летучей мыши едва ли не вдвое больше моих прежних с трудом уместились в коридоре. И это я их еще подобрала. Какой же там размах? Зато и магические характеристики должны быть на порядок выше. Вот сейчас и посмотрим. Только из здания выйду. Сжав подвеску, я с удовлетворением убрала крылья, напоследок оглядев их еще раз. Хороши. И подходят мне куда больше белых. И к форме идут. «Крылья просто улет», — заверил меня Грег и тоже испарился. Осталось проверить последнее. В тубусе лежала скрученная бумага-договор, которая мне сразу бросился в глаза заголовок. «Курьер по особым поручениям». Звучит неплохо. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта. Медиакнига.ру